Утро следующего дня. Та же гостиная, но сейчас комната залита солнечным светом. За мольбертом миссис Пэдди. Она работает над очередным морским пейзажем. Флоренс, Ферри и Джефф слушают игру Ганнибала. Он стоит посредине комнаты и играет на скрипке, хотя вряд ли эти раздирающие уши звуки можно назвать игрой. Однако все делают вид, что наслаждаются чудесной музыкой. В дверях холла в недоумении останавливается миссис Сэвидж. Прекрасно, прекрасно! Как мы останемся без вас, Ганнибал? Вы вносите в нашу жизнь музыку. Благодарю. Вы смогли бы быть настоящим музыкантом, Ганнибал, если бы занимались регулярно. О, вы правы, Джефф! У него золотые руки! Я не могу без слез слушать вашу игру. Входите, миссис Сэвидж! Доброе утро, миссис Сэвидж! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Надеюсь, вы провели чудесную бессонную ночь. Благодарю вас, я не сомкнула глаз. Доброе утро! Доброе утро! Вы чуть-чуть опоздали на концерт Ганнибала. Нет-нет, я все слышала, именно поэтому я и спустилась сюда. Это было ваше собственное сочинение, Ганнибал? Нет, это Бах, но обработка моя. То, что в лице Ганнибала потеряла математика, приобрели мы. Я не совсем понимаю, что вы сказали? Ферри знает, что я раньше занимался статистикой. А, теперь понимаю. Миссис Сэвидж, вот задайте ему пример на умножение дробей. Боюсь, что я не смогу проверить ответы. Я говорила вам, что она симпатичная. Миссис Сэвидж, я действительно занимался статистикой для правительства. Да? Да, я должен был одной рукой следить за биением общественного пульса, а ухом прислушиваться к тому, что творится на земле. Очень неудобная поза, не правда ли? Ужасно неудобная. Меня уволили и заменили электросчетной машиной. Бедняжка. Вы, наверное, тоже теперь возненавидели электричество? Нет, нет, нисколько. Я мог бы заработать, применив свои способности. 2 года я пытался изобрести вещь, на которую надо было бы истратить всего лишь навсего 1 цент. А можно было бы продать за $1, и без которой невозможно было бы обойтись. Боюсь, что мое учение пропало даром. О, я пошлю Джона учиться в Принстонский университет. Оттуда не выходят великие ученые, за то, что настоящие джентльмены. Миссис Сэвидж, можно вам задать 1 нескромный вопрос? Только нескромные вопросы и бывают интересными, дорогая. Одна птичка сказала нам, что вы были актрисой. А? Это правда? Если ходить по сцене, это уже значит быть актрисой. Правда? Как интересно. Мисс Вилли, которая есть та самая птичка, сказала нам, что вы играли в Нью-Йорке? Да. Может, мы вас видели? Боюсь, что нет, потому что это продолжалось очень недолго. Я играла всего в 2 спектаклях. Каких? Ну, первый был «Макбет» Шекспира. Это чудесно! Я обожаю «Макбета». Я думаю, вы по-новому сыграли роль леди Макбет. Да, и я бы, конечно, сыграла бы ее по-новому. Но мне дали роль ведьмы. А вы настоящая ведьма? Фэри. Вы очень любезны, дорогая. Миссис Эдж, вы не могли бы нам произнести несколько слов из вашей роли? Дорогая Ферри, я там ничего не произносила. Потому что если бы у меня была роль со словами, то это обошлось бы мне еще дороже. Почему? Спектакль-то был поставлен на мои деньги. Ах, иначе мне не пришлось бы сыграть даже ведьму. Я воображаю, какой это был успех. Да, это был первый спектакль, который провалился до того, как его успела обругать критика. Почему? Он вам дорого обошелся? Невероятно. Вы, наверное, очень расстроились, когда провалились. Ужасно. Но после того, как провалился Шекспир, я решила сама написать пьесу. О, сами-сами. Которая понравилась бы публике. Так вот, сюжет был построен на бесконечной любовной интриге. А какая у вас была роль? На этот раз главная. А как называлась пьеса? Драма. Называлась «Невиновна». Так вот, моя пьеса продержалась целый год. Ой, вы могли бы рассказать сюжет? А вам интересно? Ну, конечно, очень. Я обожаю любовные интриги. Хорошо. Одну даму, которую обвиняют в убийстве мужчины, в суде защищает молодая женщина-адвокат. И вот внезапно обнаруживается, что эта женщина-адвокат – ее дочь. Так вот, каждый вечер под занавес я умирала на руках у моей дочери, и присяжные говорили: «Невиновна». Невиновно, невиновно. Ох, это были лучшие дни моей жизни. Я думаю, что на этот раз критика была благоприятная. Вообще-то они были откровенны, но мы не обращали на это внимания. А что они писали? Ну, «Таймс» писала, что мой спектакль отодвинул театр на 50 лет назад. Но это было несправедливо, потому что сюжет, которым я воспользовалась, был написан всего 40 лет назад. Зато «Уолл-стрит» поместила великолепную статью. Они писали, что я внесла новый элемент в театральную жизнь. Деньги? Нет, деньги не новый элемент. Они писали, что наш спектакль – это самое настоящее, самое выдающееся халтура самого настоящего дурного вкуса. Но это ведь не очень хорошая критика. Наоборот, отличная, потому что на афишах мы только писали слова: самое настоящее, самое выдающееся. И так вы вот продержались целый год? Мы продержались бы и больше, но приехала моя дочь и заставила прекратить все это. Как? Такой чудесный спектакль? Спектакль. Спектакль-то был так себе. И публика приезжала на нашу драму, чтобы повеселиться. Но мы прекрасно проводили время. Ох, как я наслаждалась, когда я играла. Ну, что еще надо? Теперь все это кончилось. Да. Ваша дочь поступила не очень хорошо. Да. Миссис Сэвидж берет с журнального столика газету. Не берите газету! Не берите газету! Почему? Мы никогда не читаем газет, пока со дня их выхода не пройдет месяц. Мы считаем, что лучше узнавать о всяких неприятностях спустя месяц после того, как они произойдут. За это время мы успеваем узнать, что все уже прошло, забыто, и уже ничего не исправишь. Дорогие мои, но мне нужно узнать об очень важном для меня деле именно сегодня, а не через месяц. Да, ну хорошо. Только если вы найдете там что-либо неприятное, не говорите, пожалуйста, нам. Да, пожалуйста, не говорите. Потому что даже если мы и узнаем о каких-то беспорядках в мире, мы все равно ничего не можем изменить. Мы не можем. Все отходят и стоят, отвернувшись. Хорошо. Позвольте, но ведь это же старая газета. А когда приходит сегодняшняя? А мы не знаем. А радио здесь есть? Да, вон там. А. Но оно не работает. Не работает? Почему? В нем не хватает ламп. Чего не хватает? Ламп. Их всегда выдергивает миссис Пэдди. И никто не знает, куда она их прячет. О, боже. Боже. Скажите, эта стена очень высокая? Очень. По крайней мере, надо подставить 10 стульев. А ворота всегда заперты? Всегда. Не уходите. Вам здесь понравится. Потом вы привыкнете. Мы вас уже полюбили. Может быть, где-нибудь есть место лучше этого. Но ведь если вы пойдете искать, вы можете его не найти. А это потеряете. Дорогие мои, вы очень хорошие, вы очень добрые люди, но ведь вы же больны. Что вы не говорите? Ничего плохого. Нет, нет, я не хочу сказать ничего плохого, но мне необходимо узнать об очень важном для меня деле. Ой, что это? Мы должны идти, миссис Сейдж. Почему? Наступило время гулять в саду. В саду у каждого из нас есть своя клумба. Вы сможете посадить все, что захотите. Да, вот в прошлом году я посеяла корм для птиц, чтобы посмотреть, что из этого вырастет. И что-нибудь выросло, Ферри? Нет, нет, ничего. Но это же был интересный эксперимент. А в центре сада стоит прекрасное вечно зеленое дерево. На Рождество его украшают лампочками и надписями. Счастливого Рождества! Посторонним вход воспрещен! Пойдемте с нами, миссис Эйч, я покажу мою клумбу. О, нет, прошу вас, идите без меня. Я останусь здесь. Мне нужно кое-что сделать. Миссис Сэвидж, нельзя ли у вас узнать, почему вы ходите только по краю ковра? Ну, ковер протер только посередине, а я считаю, что ковер надо равномерно вытаскивать. Таптывать во всех местах. О, какая прекрасная идея! Я вам сейчас помогу. Как? И вы не пойдете в сад? Нет, нет. Это занятие намного интереснее. Да, я вам тоже помогу, потому что каждый должен нести свою долю. Да, но я совершенно не думала начинать этого шествия. Мальчики, на помощь! А почему бы и нет? Джефф, это развлечение. Большинство женщин заставляют нас кружиться вокруг них. Миссис Пэдди, идемте. Я, кажется, слышала сигнал. Пора идти в сад. А я его не слышала. Он, наверное, сломался. Ферри, как вам не стыдно? Я сейчас умру от стыда. О, мисс Вилли, боюсь, что это я во всем виновата. Нам не хочется идти в сад. Вы столько возились со своими цветами, Флоренс. А теперь вы хотите, чтобы они погибли? Нет, я не хочу. Я не хочу, чтобы кто-то погибал. Это правда. Флоренс мухи не обидит. Она их ловит и выпускает в форточку. И мухи ее обожают. Я думаю, вам всем лучше пойти поработать в саду. Миссис Пэдди, прошу вас. Ганнибал. Все уходят в сад. Остается только миссис Сэвидж.